Глава 55. Дорогая, от мысли, что говорит с единственным человеком, которому слепо доверяет в этом мире, у Бена на глазах выступили слезы. Дженнифер никогда не обрывала дружеской связи между ними, чего бы он ни натворил. Похоже, Дженнифер была в таком же состоянии. Она тоже плакала так сильно, что Бен с трудом ее понимал. «Ты у Джул сокровище?» — спросил он, хотя она наверняка уже отзывалась на другие ласковые прозвища, которые придумал для нее новый мужчина. Но для Бена она всегда останется его единственным бесценным сокровищем. «Она!» — услышал он. Последнее слово растворилось в звуке, похожем на крик умирающего животного. «Ради бога, Дженни, что?» «Исчезла!» Теперь он понял. «Исчезла? Как исчезла?» «Джул!» — всхлипывала Дженнифер. «Ее здесь больше нет!» «Подожди, успокойся, пожалуйста, и расскажи все сначала. Где ты сейчас?» «В Верхове!» — она шмыгнула носом. «Как ты сказал? Я приехала сюда, чтобы встретиться с твоим отцом, и сейчас стою в палате Джул, и...» Последние слова она прокричала. «Ее нет!» «А где врачи? Медсестры?» «Понятия не имею. Ее кровать пуста, я...» Бен услышал какие-то голоса на заднем плане. «Бен, подожди, пожалуйста, я перезвоню через минуту». Он инстинктивно поднял руку и помахал рукой в знак протеста. «Нет, Дженни, пожалуйста, не клади трубку!» Слишком поздно. Его жена уже отключилась. И тут же в его руке снова завибрировало. «Что случилось?» — спросила Арецу, которая гнала по левой полосе в сторону триумфальной колонны. Бен ей не ответил, не мог ничего сказать. Пришло новое сообщение от отправителя, который сумел скрыть свой номер телефона. С нехорошим предчувствием, которое, как свалочный газ, распространялось внутри его, Бен кликнул по танцующему конверту на дисплее и открыл папку с входящими сообщениями. Это сообщение от Дианы. Номинированный вами внезаконник Бен Рюман еще не пойман. Информацию о его актуальном местонахождении вы можете найти по этой ссылке www.ahtnak.online. Бену потребовалась целая вечность, как ему показалось, чтобы понять, что он сейчас прочитал. Автоматически сгенерированное сообщение со страницы «Ахт-Нахт» прямо на его сотовый телефон. Нет, не на его сотовый, а на тот, который он одолжил. У Джул, собственной дочери. Она меня номинировала? «Нет!» — крикнул он так громко, что Арецу от страха чуть было не потеряла управление. «Нет, это неправда!» — мысленно продолжал кричать Бен. «Не Джул, она любит меня. Она не могла меня номинировать. Только не моя родная дочь. Это невозможно». Почти так же невозможно, как и бесследное исчезновение пациентки в коме из больничной палаты.